Мюллер гестапо. Киношный Генрих Мюллер не похож на реального прототипа. Об этом мы уже подробно рассказали выше. Утверждать, что в этом вина съемочной группы, мы бы не стали. Очевидно, у ассистентов режиссера не было фотографий и описания внешности этого человека, но здесь уже должны были постараться именитые консультанты фильма.